Глава 15. То, что принадлежало мне. Ей потребовался день, чтобы все спланировать. Элина щурится и смотрит на голубое небо, которое виднеется за еловыми ветвями. Целый день, чтобы придумать, как осуществить задуманное. Прекрасная идея с пикником. Маргарита в розовых шортах и бирюзовой футболке напоминает модель с обложки глянцевого журнала. Она садится рядом с Элиной на пестрое покрывало и кидает в рот зеленую виноградину. За солнцезащитными очками не видны темные круги под глазами, а искренняя улыбка скрывает усталость. «Мне нужно развеяться перед забегом, который организует твой деверь». Элина прислоняется спиной к дереву и вдыхает свежий лесной воздух. Не одни они оккупировали поляну в парке перед детской площадкой. Устроили пикник много семей с шумными детьми, и в этой суматохе никто не обращал на них внимания. «Уже известно, когда твой день». Марго периодически поглядывает на дочь, которая пытается отобрать мяч у мальчишки помладше. «Да», — Макс сообщил вчера расписание. «Сегодня бегут Регина с Ирой и Мишель с Даниилом, завтра оставшиеся две пары. А меня оставили на десерт в пятницу. Не переживай, ты в отличной форме, к тому же заранее узнаешь все тонкости у Регины». Марго копается в большой мешковатой сумке. И Элина краем глаза замечает в боковом кармане белую пластиковую карточку от двери коттеджа. «Смотри, это амулет на удачу». С этими словами она достает разноцветную фенечку и, не спрашивая Элину, быстро завязывает на ее запястье. «Теперь ты точно пройдешь полосу препятствий лучше всех. Спасибо за поддержку. Надеюсь, твой амулет разгонит тучи, потому что в пятницу снова обещают дождь». Маргарита лишь смеется в ответ. «Как у тебя дела?» — спрашивает Элина, и столь невинный вопрос заставляет Марго съежиться. «Обычно». «Очень емкий ответ. А как я еще могу ответить?» Марго стягивает очки и пальцами потирает глаза, не боясь размазать тушь. «В последние дни Владимир стал сторониться меня еще больше, чем раньше. Иногда я ловлю его взгляд напряженный, тяжелый, будто к нему гирю привязали. Даже не представляю, о чем он при этом думает». Элина берет с фруктовой тарелки банан и медленно очищает его от кожуры. «Возможно, он что-то для себя переосмысляет? Да я с ума сойду быстрее, чем он это сделает!» Сдавленно шепчет Маргарита. «Все наладится. Кстати, он сегодня пошел на съемки?» «Да, даже раньше Владлена собрался». Звонкий детский крик врывается в их беседу, когда Олеся падает с качелей. «Милая!» Марго бежит к дочери. Элина равнодушно кусает банан. Момент, которого она ждала почти весь день, наступает на считанные секунды. Стараясь не выдать себя порывистыми движениями, Элина опирается на правую руку и медленно подбирается к сумке Маргариты. Пока та занята дочерью, вожделенная карточка исчезает из кармана, и Элина быстро прячет ее в свой клатч. «Слава богу, обошлось!» Выдыхает Маргарита, когда возвращается обратно. «За этой маленькой разбойницей нужен глаз да глаз. Я в детстве такая же была. Ссадины и ушибы были моими верными друзьями», — усмехается Элина. «Послушай, подождешь меня здесь? Я минут на 20 отлучусь по дамским делам». И она подмигивает Маргарите. Та лишь пожимает плечами и улыбается. Драгоценное время напоминает песчинки в древних часах, которые с каждым новым переворотом начинают сыпаться вниз. По пути Элина выбрасывает кожуру от банана в мусорную корзину и сворачивает на тропинку, ведущую к ее корпусу. Но как только Маргарита скрывается из виду, Элина поворачивает в противоположную сторону и бежит, изредка оглядываясь, чтобы не встретить знакомое лицо. Неподалеку от коттеджа Бессоновых она притормаживает и осматривается. Дыхание сбивчивое, нервы шалят. Элина смотрит на наручные часы и облизывает губы. «Вперед! Нельзя отступать!» Она поднимается на крыльцо и прикладывает карточку к электронному замку, который тут же загорается зеленым огоньком. Элина еще раз оглядывается и, как воровка, бесшумно проникает в коттедж. С тихим щелчком закрывает дверь и прислушивается. В доме царит мрачная тишина. В полутемном коридоре пусто, не слышно ни скрипа, только дыхание Элины. Они на съемках. Снова убеждает она себя и засовывает карточку обратно в клатч, который грузом болтается на плече. Полуденного солнца вполне хватает, и Элина не рискует включать свет. Еще 14 минут. В голове вертятся глупые мысли. Подумаешь, чуть задержится. Марго ее подождет. А вдруг нет? А вдруг Олеся захочет домой? Нельзя. Элина не может позволить себе лишнюю вольность. Есть четкий план, и она должна ему следовать. Осторожно нажимает на ручку двери, которая ведет в половину Владлена. И тут же чертыхается. Заперта. Причем на обычный ключ. Перед глазами возникает насмешливое лицо мужчины, словно он знал, что она попытается проникнуть в дом. Мурашки пробегают по спине и шее, и Лина нервно сглатывает. Бред, бред. Она пробует остальные двери, но все заперты. И Лина сердито показывает половине Владлена средний палец и переходит к противоположной стене. Удача снисходительно ей улыбается, потому что дверь Владимира не заперта. Необжитую гостиную Лина игнорирует и проходит по коридору дальше, пока не натыкается на спальню. 12 минут. Не теряя ни секунды, Элина методично обыскивает каждую полку, каждый ящик в прикроватной тумбе, вещи в шкафу, ванную комнату. Но все настолько обыденно и скучно, что на глаза наворачиваются слезы обиды. Потратить столько сил и нервов впустую. 6 минут. Черт! Тихо ругается Элина, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Ладони липкие, колени трясутся, а сердце стремится выпрыгнуть из груди. Даже перед глазами все кружится, словно она плавает в тягучем мареве и не может из него вырваться. Заглядывает под кровать и видит там два больших пластиковых чемодана. В розовом, который явно принадлежит Марго, пусто. Девушка основательно обжилась в коттедже, в отличие от мужа. Потому что когда Элина вытаскивает чемодан Владимира, она чувствует внутри тяжесть. Кодовый замок. Стон слетает с ее губ, но мозг продолжает лихорадочно соображать. Что может быть дорого Владимиру? Какие 4 цифры? Память услужливо подкидывает Элине фразы, которые она уже слышала, но не понимала. «Мне жаль вашу сестру. Правда в том, что я состарился раньше времени и вспомнил то, о чем лучше не вспоминать. Как звали вашу сестру? Мне очень жаль». И пальцы безотчетно выставляют на замке. 1, 3, 0, 5. 13 мая. День рождения Ливии. Чемодан открывается с легким хлопком. «Мама, я хочу в туалет!» Маргарита отстраненно смотрит на дочь, прежде чем до нее доходит смысл сказанных слов. Голова гудит после бессонной ночи. Она надеялась, что если будет улыбаться и делать вид, что все нормально, то и жизнь вернется в прежнее русло. Но без антидепрессантов выносить враждебность Владимира стало гораздо тяжелее. «Мама!» Олеся топает ножкой и хмурит светлые брови. «А, да». Она встает. «Давай сбегаем домой. Плед с фруктами оставим здесь. Скоро вернется тетя Элина, но, думаю, она догадается, что мы отошли ненадолго. Верно, котенок?» Марго нежно берет ладошку дочери и посылает ей воздушный поцелуй. Девочка звонко смеется, и ее смех отдается в голове Маргариты болью. Элина медленно выдыхает. На некоторое время она выпала из реальности, потеряла драгоценные минуты, потому что чемодан открылся, потому что кот подошел, потому что Владимир знал Ливию, потому что он ее любил. Осознание обрушивается на Элину фейерверком. Ответы всегда были на виду, но только сейчас их заметили, и фальшивка оказалась правдой. Элина раскрывает чемодан. Внутри лежит только одна вещь, брошенная там, словно ее захватили с собой по ошибке, а затем спрятали в чемодан, как компромат. Элина касается красной шершавой обложки, проводит пальцами по золотому тиснению букв. «Лев Толстой. Анна Каренина». Любимая книга Ливии, которая пропала 5 лет назад. Элина горько улыбается и порывисто вытирает слезы. Мама оказалась права. Сестра сама отдала свою драгоценность вместе с жизнью. Элина открывает первую страницу и видит знакомый почерк. Округлые буквы с легким наклоном влево вьются на пожелтевшей бумаге. «Моему любимому, моему нежному Владимиру, твоя и только твоя, Ливия». Рыдание вырывается из груди. Элина сжимается в комок, пытаясь сдержать душевную боль, но хлесткое поглощающее отчаяние сильнее. С глухим стоном она захлопывает книгу и наваливается на чемодан, закрывая замок, а затем заталкивает его обратно под кровать. Нервно вытирает мокрое лицо. Вдох, выдох. «Ты нашла, что искала, почему плачешь?» «Потому что прикоснулась к прошлому и обожглась». Элина, пошатываясь, встает и выходит в коридор. Теперь уже не важно, успеет ли она вовремя. Абсолютно все теряет смысл. Исчезает даже страх. Он растворяется в равнодушии. «Мама, быстрее!» Детский голос за входной дверью отрезвляет, и Элина рефлекторно прижимается к стене. Эмоции вновь обостряются. По спине пробегает холод. «Сейчас, милая, не могу найти ключ. Наверное, выронила его на пикнике». «Ну, мама!» «Все, все, пошли быстрее за дом». Элина прислушивается к поспешным шагам по ступенькам. Похлопывает себя по щекам, чтобы прийти в чувство, и осторожно приоткрывает дверь. Выскальзывает через щель, чувствуя себя невесомой. Где-то сбоку от коттеджа слышатся звуки. Хруст ветки, шуршание одежды. Элина выдыхает уже спокойнее, спускается по лестнице и отходит по тропинке от дома. Затем разворачивается и идет обратно. «Марго!» — кричит она, завидев девушку с дочерью, выходящих из леса. «О, ты уже вернулась!» Маргарита снова заглядывает в сумку. «Представляешь, посеяла ключ от коттеджа. Владимир меня убьет. Он терпеть не может, когда я портачу». Горестно вздыхает она. Олеся смотрит на мать и расстроенно выпячивает нижнюю губку. «Я потому и пришла, вернулась, вас нет, а карточка на пледе валяется». С легкой улыбкой Элина протягивает Маргарите пластиковый ключ. «Слава богу, я так и думала. Фух, аж гора с плеч». Элина хмыкает и пальцами цепляется за ремешок клатча, чтобы скрыть дрожь. «С тобой все в порядке?» Маргарита подозрительно смотрит на нее. «Ты бледная и заплаканная. Я...» Слова застревают в горле. «Я и правда плохо себя чувствую. Так приятно порой сказать правду. Если не возражаешь, мне лучше сегодня отдохнуть, а вы с Олесей повеселитесь на пикнике без меня. Конечно, отдыхай. Как поправишься, приходи в гости». Олеся согласно кивает, но ее лицо смазывается перед глазами Элины. С натянутой улыбкой она в последний раз машет им и быстро уходит. Деревья шелестят над ней. Ветерок приятно овевает разгоряченное лицо, но в голове пусто. Да не о чем больше думать. Ведь убийца Ливии найден.